Если принять за истину то, о чем я говорил, что сам Господь все время обращается к каждому из нас с вопросом «Не пора ли тебе поверить в себя самого? Не пора ли тебе поверить, что все, на что ты надеялся, перед тобой лежит? Вся красота, в которую ты верил, вся правда, в которую верил, все перед тобой открыто?» Надо поставить и другой вопрос. Каково в конечном итоге последнее содержание жизни? Если все перегорит, если все пройдет, что останется? Апостол Павел говорит о том, что есть люди, которые строят из дерева, а кто-то из соломы, кто-то из камня, кто-то из золота или серебра. Когда придет испытание огнем, что останется? В конечном итоге останется человек. Человек без прикрас. Человек, не защищенный никакой видимостью. Человек, которому не за что прятаться, которому некуда прятаться. Что это за человек? Неужели останется только какой-то мертвый костяк? Или неужели войдут с нами в вечную жизнь те вещи, которые мы уже на земле почитаем за мелкие, которыми мы забавляемся или которые одурманивают нас? Что останется в конечном итоге? Серафим Саровский, разговаривая с кем-то из посетителей, раз сказал: «Средняя полоса жизни всегда бурная, и этим смущаться не надо. Важно, как жизнь начинается и чем жизнь кончается». Если поставить вопрос о том, начинается ли она в благополучии, счастье, окруженной заботой или наоборот, голодная, холодная, бездоленная, тогда недоумение берет. Неужели это важно? И когда думаешь о конце жизни, она кажется очень разнообразной, а в конечном итоге приходит момент, когда каждый человек остается один перед лицом своей собственной смерти. Есть какой-то момент, когда человек уже не окружен любимыми, еще как бы не вошел в вечность, когда земля куда-то уходит далеко-далеко, а небо только-только отверзается. Неужели это последнее? Мне кажется, что и первое, и последнее, зачаток и последний итог жизни — это то, что доступно и малому ребенку, и ветхому старику. Малому ребенку, в котором еще не развились все умственные его силы, еще не окрепло тело, и ветхому старику, от которого все это ушло. Что же в этот момент есть? Что может остаться или что было изначально? Помните, Христос говорит: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие». Каковы свойства ребенка, которые предлагаются нам в пример? Ясно, что не детскость, а что-то другое. Посмотрите на ребенка. При каждой нужде, голодно ли ему, холодно ли ему, тоскливо ли, он плачет и взывает о том, чтобы ему было дано нужное. И делает он это, потому что, не обманутый жизнью, он не потерял еще доверчивости. Ребенок доверчив до конца. Он верит в любовь, и именно поэтому ему не страшно. А когда он чего-нибудь испугается, он опять-таки верит, что в своей беззащитности, беспомощности он непременно найдет любовь, которая его защитит. Мать, отца, которые его поднимут на руки. Ребенок беспомощен и доверчив. Он бесстрашен, потому что верит в любовь. Он беззащитен и вызывает жалость, но не унижающую, а ласковую, теплую жалость. И еще. Как умеет ребенок радоваться, как он умеет смеяться, как он благодарен за дар жизни и за все, что жизнь ему дает. Вот это мы теряем. Все это мы теряем во взрослой нашей жизни. Мы теряем доверчивость, потому что жизнь нас учит, что она порой обманывает. Обманывают люди, обманывают ожидания, надежды, мечты, и мы не умеем справиться с этим обманом. И вместе с этим, пока мы не научились справляться с обманом, с изменой, мы будем до конца зависеть от событий и от людей, и можем быть сломлены, разбиты. Ребенок еще не понял, что есть на свете обман, измена, и не боится. Но взрослый, который это знает, может научиться не быть побежденным ни изменой, ни обманом. Вспомните Христа. Он был окружен ненавистью и никогда не отзывался ненавистью. Его старались обойти и обмануть, соблазнить, и он с простотой и цельностью отзывался на все и никогда не допустил разочарования. Он не нуждался, чтобы ему о человеке что бы то ни было говорили. Он сам о нем знал все. Но глубже, чем видимость, более реально для него, чем вещественная очевидность, был человек, иногда глубоко зарытый под обломками жизни. Он в этого человека верил и в самом человеке умел возродить и воскресить эту веру. И когда дело дошло до измены, когда Иуда решил изменить, Христос ему сказал: «Друг», другом назвал, «иди и делай то, что ты задумал». Он не стал защищать себя. Он себя отдал. И потому что он себя отдал до конца, с первого мгновения и до последнего, он был без страха. Отнять у него никто не мог ничего, потому что он уже все отдал. «Никто у меня не отнимает жизни», — сказал он своим ученикам. «Свою жизнь я отдаю свободно». Отдав ее, он был бесстрашен. Зная человека, он не мог быть разочарован, потому что не был очарован. Он видел человека, каким тот есть. Он видел грех и грешника, и однако глубже еще, чем изуродованность, он видел образ Божий, который может в одно мгновение воссиять и возродиться. Мы должны научиться не невинности, которая с такой легкостью делает ребенка бесстрашным, доверчивым, открытым к любви и беспомощным. Мы должны от невинности перейти к святости, к той опытности, которая нас учит видеть вещи, какими они есть, видеть человека, какой он есть, и, однако, во все верить, на все надеяться и иметь любовь, которая никогда не перестает. Так говорит о любви, о надежде, о вере христианской апостол Павел. Беспомощность не страшна, когда ты отдал все. Беспомощность страшна, когда у тебя могут отнять, что бы то ни было. Но отдавший себя и свое Богу и людям, не ставя условий, оставаясь только человеком, мы можем быть бесстрашны, доверчивы, истинны и правдивы, целостны и радостно беспомощны. Мы ничего не имеем, но всем обладаем, говорит апостол Павел, ничего своим не почитаем, но Бог нам дает все. Мы богаты нашим нищенством. Мы нищие и многих обогащаем. Вот этот строй ребенка, который изначально дается и потом теряется в течение жизни через то, что мы называем жизненным опытом, мы должны приобрести. Потому что если мы его не приобретаем, мы остаемся изуродованными жизнью. О, иногда страшно опытными, порой неуязвимо крепкими и защищенными, но мертвыми. Жизни больше нет, любовь уже обусловлена, благодарность дается скупо за что-то. Она не делается ликованием души. Так и в конце жизни. Когда мы вглядываемся в людей, которые сумели стареть, которые постарели, не обветшав, которые не износились, а стали тонкие, прозрачные, мы видим то же самое — беспомощность. И вместе с этим, потому что эта беспомощность глубоко осознана, видим бесстрашие, доверчивость и благодарность за всякий признак тепла, любви, заботы. Когда до человека доходит беспомощность такая, что он уже ничем себя не может защитить, он может или прийти в отчаяние, или стать свободным. Старик, который сумел постареть, именно делается свободным, и тогда открывается перед ним Царство Божие, Царство любви, потому что самое его существование, условия содержания этого существования зависят всецело от чужой любви, чужой заботы, Божьей и человеческой равно. Божие через людей и непосредственно Божие, когда Господь свое слово кладет в его душу, касается души своей лаской, своей благодатью. Мечется стареющий человек тогда, когда он хочет сохранить свойства юных дней и не может их сохранить, когда он хочет удержать гаснущие силы, гаснущий пыл души, тускнеющую ясность ума, крепость, независимость, то есть в конечном итоге способность жить без любви, не завися от того, чтобы его любили другие люди или Бог любил. Пока человек старается сохранить пламенность, он может только отчаиваться о том, что эта пламенность проходит. Один из французских писателей, описывая старика, говорит: «Виден огонь в глазах юноши, виден свет в глазах старика». Вот тот переход, который творчески может нас делать детьми, когда мы уже перешли грань детства, может помочь нам вернуться в детство не в дурном смысле этого слова, не впасть в детство, а вернуться в Галилею, вернуться к весне, когда мы были просты, беззащитно доверчивы, способны верить в любовь и любить, и были благодарны за все. Когда я говорю «за все», мне кажется, надо это понять в самом сильном смысле этого слова. Не только за то, что мы считаем благодеянием со стороны людей и со стороны Бога, а за все надо благодарить Бога. За все, что Бог, люди, обстоятельства, судьба, назовите как хотите, вливают в нашу жизнь. Все, из чего постепенно сплетается наша человеческая личность. Все, благодаря чему мы вырастаем в меру полного возраста Христова. Быть благодарным за благодеяния явные, простые, доброе здоровье, успех в жизни, счастье нетрудно. Казалось бы, но и тут мы не умеем быть благодарными, и тут нам кажется, что могло бы быть лучше. Мы не умеем благодарить от всего сердца, как ребенок благодарит за малый подарок, заполняющий всю его душу, все его сознание, потому что самое мелкое проявление любви для него есть любовь, вся любовь. Порой мы доходим до кощунства. Жизнь нам не в жизнь, словно жизнь тогда только является жизнью, когда соответствует нашим желаниям. И мы вовсе не умеем благодарить за то, что Бог нам так доверил, так нам доверился, что Он нас при всей нашей хрупкости, всей нашей худости посылает в жизнь творить добро, посылает во тьму, чтобы быть искрой света, свечкой, которую, собравшись против нее, не может погасить вся тьма мира. Посылает нас туда, где есть злоба, чтобы нести любовь, где есть гнев, нести терпение, есть обезбоженность, чтобы через нас Бог мог войти в эту обстановку. Как редко мы благодарим за то, что Бог нас посылает в самые страшные или просто тяжелые и неприглядные обстоятельства, забывая, что, делая это, Он говорит: «Я тебе доверяю, пойди, будь моим присутствием, открой мне путь». Будь предтечей моим, или просто будь привратником, который хоть щель откроет или дверь распахнет, чтобы я мог войти и принести тот мир, какого земля дать не может, который может дать только Бог излиянием святого, животворящего своего духа. И как мы мало умеем благодарить за страшные обстоятельства. Есть рассказ Мартина Бубера о польском раввине XVIII века, который жил в голоде, в холоде, в нищете, обездоленности, оставленности и каждое утро пел хвалу Богу, благодаря за все его благодеяния. Как-то один из соседей к нему пришел и говорит: «Слушай, Как ты можешь быть таким лицемерным? Неужели Бог может поверить в твою благодарность, когда Он знает, что Он ничего тебе не дал, ничего тебе не сделал, кроме зла?» И старик на него посмотрел и сказал: «Как ты мало понимаешь в жизни! Бог взглянул на мою душу и подумал, что нужно этому человеку, чтобы он вырос в полную меру свою. Ему нужен голод, холод, нищета, обездоленность, оставленность. Тогда он обнаженный, лишенный, освобожденный, будет стоять передо мной как человек. И он все это мне дал в таком изобилии, что я его днем и ночью благодарю». Да, это мера благодарности, которая нам не по плечу, недоступна, но она говорит нам о том, что такое благодарность и что такое прозрение в пути Божии. Все уходит, остается только одно в конечном итоге — живое сердце, которое никто не может сделать мертвым, кроме нас самих. Если мы его закроем, окаменим, да, оно будет лежать камнем у нас в груди. Но если мы его откроем, если в течение всей своей жизни с готовностью будем принимать всякую радость и каждое страдание, каждую скорбь, каждую боль, только не заглохло бы наше сердце, только бы оно не окаменело, если мы не будем бояться пережить боль и страдания до конца, если ни в какое мгновение мы не закричим «нет, довольно», а скажем: «Господи, да будет воля Твоя», тогда наше сердце будет вспахано, станет глубоким, бездонным и чутким. И став чутким, оно станет любить безоговорочно. И тогда, по мере того, как эта чуткость сердца будет расти в нас и изумление перед Богом и жизнью, и благодарность за все, без остатка. Книга Откровения говорит нам о том, что в конце времен мученики встанут из гробов и воскликнут в один голос: «Господи, Ты был прав во всех путях Твоих. Не напрасно лилась наша кровь, не напрасно терзалось наше сердце, не напрасно рвали нашу плоть, не напрасно мы вошли во тьму, в сердце этой тьмы, свет Христов. Ты был прав, Господи, за все благодарим». Вот этого никто не может отнять ни у кого. И когда Серафим Саровский говорит: «Важно, что в начале и что в конце жизни», мне думается, он говорит об этом. Ребенок в начале его невинности, нетронутости, как ясная заря, как ранняя весна, а затем годы, порой тяжелые годы испытания, когда предается пробе вся жизнь, все, что внутри человека. И в конце, если человек сумел жить не напрасно, не безумно, он остается только с тем, с чем он родился, со своей беспомощностью, своей доверчивостью, своей любовью, своей благодарностью. Таковых Царство Небесное, тех, кто стал как дети. Но этому надо учиться, изо дня в день, само это не случается. Когда человек прожил безумно, бессмысленно, когда он закрывал свое сердце, отталкивал своего ближнего, не подпускал к себе Бога, когда он замуровал себя в защищенность, стены не падут сами собой, сердце не растает без подвига и беспредельного, сокрушающего страдания. Благодарность не родится из горького нутра. Надо в течение всей своей жизни учиться тому, что Христос хотел этим сказать, что на опыте испытал и словом выразил Серафим Саровский. Итог жизни — благодарность. Единственное конечное содержание жизни — любовь. Все остальное пройдет, и не только в том смысле, который всем ясен. Тело ветшает, силы уходят, ум слабеет, чувства притупляются, способности гаснут. А в том, что если у нас нет любви, то у нас нет ни понимания людей, ни понимания Бога, ни понимания жизни. Объективное, холодное понимание ума — непонимание. Жизнь, поступки, людей, их строй можно разложить умом на составные части, но понять нельзя. Есть какое-то страшное, жуткое понимание у ненависти, страшная зрячесть у ненавидящего. Но эта зрячесть не показывает тому, кто всматривается в другого, в Бога, в события злым взором ненависти, ни путей Божиих, ни образа Божия в человеке. Ненависть показывает карикатуру, изуродованность. Она — ложь и клевета. Только любовь позволяет видеть бесстрастно, прозрачно, видеть, приобщаясь через любовь, к тайне того, что Бог нам показывает. В конечном итоге на земле путь — это вера и надежда. На земле содержание жизни — постепенное рождение, возрождение потускневшей, поколебавшейся любви, и последнее ее содержание — любовь. И на пути все время благодарение. Благодарение за крест и за избавление, благодарение и за оставленность, и за поддержку, благодарение за жизнь и за смерть, за скорбь и за радость, не тусклое, скучное приятие горького и ликующее радостное приятие светлого, нет, а вдумчивое, благоговейное благодарение. Дивен еси, Господи, во всех путях Твоих. Да, Твои пути не мои пути, но дивны Твои пути, Господи. Да, они тьма, они тайна, но они путь и жизнь. Этому учатся через то, что отцы церкви называли страхом Божиим. Это не боязнь перед Богом, не испуганность, а трепетное стояние перед тем, кто так велик, так свят и так непостижим, что в конечном итоге единственный к нему подход — это трепетное доверие. Единственное отношение, которое с ним можно создать, — это ликующая, трепетная, застенчивая радость о том, что на него можно положиться, и все будет. Я могу не только верить и довериться, я могу это сделать с радостью, пусть робкой, которую мы называем надеждой. И когда опыт нам показал, что можно на самом деле, можно довериться Богу, на самом деле можно в самой сердцевине тьмы робкой радостью ожидать света, тогда рождается ласковая любовь и благодарность. Страх Божий — это то чувство, которое мы находим в святых. Трепет перед Его величием, перед Его святыней, перед Его красотой. Трепет перед Его любовью. Как возможно, что Бог меня может любить? Господи, какое это чудо! Как может Он меня любить? И если Он меня любит, ни за что. По любви. Что я могу сделать, чтобы выразить свою благодарность за это? Свое умиление перед этим? Что воздам, Господи, о всех, я же воздаде ми. Что я могу сделать? Чем ему выразить свои чувства о том, что он сделал для меня? Чашу спасения приму, имя Господне призову, хвалу воздам ему во дворех его, говорит Псалом. Сверх всех даров приму еще больше, и только буду петь свою благодарность и свою любовь. Страх Божий несовместим с любовью, если о страхе думать как об испуге или о боязни. Но тот страх, который святые называют сыновним, как бы не огорчить, как бы не обмануть, как бы не разочаровать любимого, рождается от нарастающего опыта, от нарастающего знания живого Бога и людей, потому что это неотрывно связано. Нельзя любить Бога и ненавидеть людей. Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал для спасения каждого. Подумайте над этим. А потом соберемся на общую исповедь, помолимся вместе. Мы грешим каждый врозь, как бы одиноко, но мы грешим друг против друга, а не только перед Богом. И все вместе мы грешим тем, что не являемся в этом мире истинным телом Христовым, и люди, взглянув на наше общество, не видят в нас божественной любви, не находят среди нас спасения. Поэтому мы должны каяться и врозь, и вместе. Но сначала помолчим. Не будем друг другу мешать готовиться к исповеди. И будем радоваться, что Господь нас собрал, потому что действительно Бог нас собрал своей любовью, дал нам хотя бы малый зачаток взаимной любви, взаимного доверия, желания стать Христовыми. Будем это беречь, и пусть милость Божия будет с нами.